Миф номер 47. Мы не могли произойти от обезьяны, так как обезьяне незачем ходить на двух ногах. Ей и так на дереве хорошо. Человек, знакомый с обезьянами только по мультфильмам, уверен, что все они большую часть времени болтаются на ветвях деревьев и корчат рожи, а вниз слезают только чтобы подразнить незадачливого слоненка. Однако известны сотни видов обезьян и очень разных. Среди них можно найти как убежденных древолазов, почти никогда не спускающихся на землю, вроде гиббонов, так и тех, кто почти все время проводит внизу. Таковы многие павианы, обитатели саванны и полупустынь. Не рискуют забираться на деревья и взрослые гориллы. Представьте, что будет, если ветка подломится и 200-килограммовая туша рухнет вниз. Однако важнее другое. Автор мифа, как обычно, зашел не с того конца. Ведь сейчас мы твердо знаем, что когда-то наши предки слезли таки с деревьев и встали на две ноги. А значит, у них были на то веские причины. О причинах ниже, а пока давайте разберемся, откуда нам это известно. Для начала скажите, настроение каких частей скелета отражается наша двуногость? На самих ногах, понятно, а еще? Как ни странно, почти на всех, даже на черепе, но по порядку. Элемент скелета – череп. У четвероногих – человекообразных. Большое затылочное отверстие, место соединения головного и спинного мозга, смещено назад, так как позвоночник примыкает к черепу. У двуногих – человека. Большое затылочное отверстие находится вблизи центра основания черепа, позвоночник примыкает к черепу снизу. Таз у четвероногих человекообразных. Узкий, длинный, высокий, как бы вытянут вдоль позвоночника. У двуногих человека широкий, низкий, на нем покоится все наше тело. Ноги. У четвероногих человекообразных. Короче рук, колени разведены, если обезьяна ходит на двух ногах, то в раскорячку, ноги всегда полусогнуты. У двуногих человека длиннее рук, таз широкий, а колени сведены, так что бедренные кости сходятся к низу, ноги выпрямлены в коленных суставах. Стопы. У четвероногих человекообразных пальцы длинные и изогнутые, большой палец отведен хватательный. Стопа плоская. У двуногих человека пальцы короткие и прямые, малоподвижные, могут отгибаться наверх при ходьбе, большой палец приведен к остальным, есть продольный и поперечный своды. Руки у четвероногих человекообразных длинные, приспособлены к хождению по земле и хватанию за ветви, что отражается на их строении. Пальцы рук длинные, фаланги изогнутые, большой палец короткий. У двуногих человека короткие, короче ног, фаланги пальцев укороченные, большой палец относительно длинный. Позвоночник у четвероногих человекообразных. Нет изгибов вперед, лордозов. Крестец узкий, длинный, разница в размерах позвонков невелика. У двуногих человека есть два изгиба вперед, шейный и поясничный, лордозы, и два изгиба назад, грудной и крестцовый, кифозы. Размер позвонков увеличивается сверху вниз. Крестец широкий и короткий. Теперь разберем в хронологическом порядке формирование признаков наших предков. Конечно, далеко не всех, но ключевых для нашего вопроса. Название. Проконсул. Возраст. Лет назад. 17-21 миллион. Способ передвижения. Четвероногость или древолазание или прямохождение. Четвероногость, древолазание. Комментарий. По всем признакам четвероногая обезьяна. Длина ног и рук примерно одинаковая. Сахилянтроп. Возраст 7 миллионов. Способ передвижения. Возможно, прямохождение. Комментарий. Единственный признак прямохождения, так как найден только череп, затылочное отверстие смещено вперед, хотя и не так сильно, как у человека. Арарин. Возраст 6 миллионов. Способ передвижения. Прямохождение и древолазание. Комментарий. Есть признаки прямохождения, строение бедренной кости и древолазания, некоторые особенности бедренной, строение плечевой кости и кисти. Ардипитек. Возраст 4,4 миллиона. Способ передвижения, прямохождение и древолазание. Комментарий. есть признаки прямохождения и древолазания. Таз промежуточного типа, широкий, но высокий, крестец как у человека. Стопа имеет свод, но большой палец хватательный. Затылочное отверстие смещено вперед, руки длинные, фаланги пальцев изогнутые, хотя и слабее, чем у шимпанзе. Австралопитек афарский. Возраст 4-2,5 миллиона. Способ передвижения, прямохождение и, возможно, древолазание. Комментарий. Комплекс признаков прямохождения выражен в полной мере. Таз почти человеческий, очень широкий и низкий. Есть своды стопы, большой палец, отведен слабо, хотя и сильнее, чем у человека. Позвоночник с изгибами, как у человека. Затылочное отверстие смещено вперед. Верхние конечности сохранили признаки древолазания. Руки длиннее, а ноги короче, чем у человека. Человек умелый, возраст 2,3-1,5 миллиона лет назад. Способ передвижения, прямохождение и, возможно, древолазание. Комментарий. Коленный сустав, как у современного человека. Большой палец стопы полностью приведен к остальным. Затылочное отверстие смещено вперед. Однако пропорции примитивные. Руки длинные относительно ног. Человек работающий. Возраст 1,8-1,4 миллиона. Способ передвижения. Прямохождение. Комментарий. Наконец, признаки древолазания исчезают. Современное строение скелета, кроме черепа. Таблица подтверждает уже высказанную выше мысль. Образно говоря, обезьяна слезла с дерева в течение 5 с лишним миллионов лет. Но все-таки зачем она делала это с таким упорством? Спору нет. Обезьяне хорошо на дереве. Да простят меня читатели за это упрощение. Рыбе в реке, а лягушке в болоте. Любое живое существо сносно себя чувствует в привычной среде обитания. Но когда эта среда начинает меняться, то изменись сам или умри. Что-то случилось с привычным для обезьяны миром, и вы, скорее всего, знаете, что именно. Но я напомню, благодаря современным научным методам нам известно, как в далеком прошлом менялись ландшафт и климат в разных точках нашей планеты. Что же произошло в Африке? Около 8 миллионов лет назад наступило глобальное похолодание. В результате выросли ледовые шапки на полюсах, в которые уходила влага из атмосферы. Воздух стал сухим, климат засушливым. Без влаги начали погибать деревья, леса отступали под натиском саванн. Что же было делать человекообразным обезьянам, обитателям лесов? Либо сидеть в чаще и стараться выжать максимум из того, что осталось, как поступили предки нынешних горилл и шимпанзе, либо плюнуть на эти деревья и уйти в саванну, на зеленые просторы. Здесь нашим предкам и пригодилось умение вставать на две ноги. Кстати, многие современные обезьяны прекрасно умеют это делать. Освободившиеся руки удобно использовать для переноса детенышей и пищи. Увеличивается обзор в высокой траве, проще обнаружить хищников. А кроме того, при прямой походке лучи солнца нагревают только голову и плечи. Площадь нагрева меньше, чем у четвероногого. Так что гоминиды смогли бродить по саванне днем под палящим солнцем, когда многие хищники спят. Разумеется, изложенное выше не исчерпывает всего разнообразия гипотез, объясняющих, почему наши предки слезли с деревьев и распрямились. Таких гипотез десятки, если не сотни. Однако совпадение по времени с саванизацией Африки бросается в глаза. Кстати, согласно свежим данным, доля открытых пространств Восточной Африки достигла максимума 1 миллион 800 тысяч лет назад. Ландшафты, покрытые деревьями более чем на 50%, практически исчезли. Как раз в то время, когда наши предки наконец сказали деревьям гудбай. Странное совпадение, не правда ли? Резюме. Миф. Мы не могли произойти от обезьяны, так как обезьяне незачем ходить на двух ногах. Ей и так на дереве хорошо. Опровержение. Мы знаем, что несколько миллионов лет назад в связи с сокращением площади лесов в Африке наши древесные предки были вынуждены приспособиться к жизни на открытых пространствах. Примерно в это время они перешли к прямохождению. Можно дискутировать о причинах, но сам этот процесс подробно задокументирован палеонтологами и палеоклиматологами.